И от этого ужаса никуда не деться. Брэдли, ты не можешь уехать, скажи, ты ведь не уедешь. У меня же никого нет, кроме тебя. Ну, хорошо, хорошо. Обещай, что ты не уедешь. Ты обещаешь? Хорошо. Пока не уеду. Нет, ты скажи «обещаю». Скажи это слово. Обещаю. У меня в голове какой-то туман. Это ты хочешь спать? Ну, спокойной ночи, будь умницей. Я оставлю дверь чуть приоткрытой. Мы с Фрэнсисом будем рядом. Она пыталась спорить, но я вышел и возвратился в гостиную. Здесь горела только одна лампа, отбрасывая вокруг багровые тени. Некоторое время из спальни еще доносилось бормотание, потом все стихло. Я чувствовал большую усталость. Так много всего успело произойти за один день. Что за мерзкий запах? Это газ, Брэд. Я не мог найти спички. Фрэнсис сидел на полу, смотрел на газовое пламя и держал бутылку хереса в руках. Уровень содержимого в ней значительно понизился. «Не может человек помнить своего пребывания в утробе матери», — сказал я ему. «Это невозможно». «Нет, возможно. И бывает довольно часто. Глупости. Мы даже помним, как наши родители вступали в половые сношения, когда мы были в утробе матери. Но если вы в такую чушь способны поверить... Мне очень жаль, что я расстроил Присциллу». Присцилла все время твердит о самоубийстве. Я слышал, если человек говорит, что убьет себя, значит, он этого не сделает, верно? Да нет, она может и сделать. Вы присмотрите за ней, если я уеду? Конечно. Мне бы только стол и квартиру, и немного мелочи, но все равно я не могу уехать. О, Господи! Я откинулся на спинку одного из кресел и закрыл глаза. Спокойный образ Рэйчел взошел перед моим внутренним взором, подобной тропической луне. Мне захотелось поговорить о себе, но я мог говорить только загадками. Я сказал, муж Присциллы влюблен в молоденькую девушку. Она уже много лет его любовница. Теперь он счастлив, что избавился от Присциллы. Собирается жениться.